20. У него даже не сбилось дыхание. Пару сотен ярдов он прошел совершенно спокойным шагом. Залез в фургон, тронулся, выехал на Бефхэм-роуд. На съезде увеличил скорость. 3 мили. Поворот налево. Проселочная дорога. Здесь он сбавил скорость до 40 миль в час. Повернул направо, к старому летному полю. Кролики бросились в рассыпную от вспыхнувшего света фар. Ночь была теплой. Он приглушил огни, выключил двигатель, достал фонарик, за пару минут отодрал гибкую табличку. «Д.Ф. Строукс. Водопровод. Центральное отопление. Официальная регистрация 07-765-400-119». Он свернул пластиковый лист в небольшой рулон и сунул его под одну из панелей ангара из гофрированного железа между железным обручем и балками. 7 балок от пола. Он был спрятан идеально. В 10:50 он уже снова был на шоссе и ускорялся.